Готовится. Понедельник, 1 февраля 1937 года, 2 часа пополудни. У пани Клементины Новоземской была привычка обедать в 2 часа в ближайшем ресторане, театральный. Она запирала бюро, а на двери вывешивала табличку «Обеденный перерыв». Бюро работает с 15:30. Так она собиралась делать сейчас. Надела соболью шубку, маленькую шляпку с цветком, укрепленным на оригинальной петельке, после чего направилась к двери с сумочкой под мышкой одной руки и картонной табличкой другой. Дверь отворилась. Там стоял невысокий мужчина в пальто и шляпе с тростью. «Я как раз иду обедать», — пани Клементина стукнула ярко-красным ногтем по лакированной вывеске. «Вы хотите составить мне компанию? Там мы сможем поговорить». Первый полученный удар чуть не сломал ей глазницу. Теплая кровь залила глаз. На лбу вырос красный рубец, который быстро стал синеть. Удар отбросил пани Новоземскую к стене комнаты. Сползла по ней с прямыми ногами и тяжело свалилась на копчик. Нападавший отвинтил нижнюю часть своей трости, высвобождая 10-сантиметровое стальное острие. Поднял руку и вбил ей в голову сталь, которая с одинаковой легкостью прошила как череп, так и ее шляпку. Вдавил орудие до упора и провернул его. Был милосерден, не хотел, чтобы она видела, как он склонится над ней, вобьет нож в ее щеку, глубоко ее надрежет, а потом, вместе надреза, вопьется верхними зубами. Не хотел, чтобы видела, как он закидывает голову, и красная мякоть шлепается на паркет.